Эпизод 61. «Что?» Не поверила я своим ушам. Конечно, сейчас меня больше волновала дочь. Но такое я не могла пропустить мимо своих ушей. Ушел от Дины. Но почему? То есть он развалил нашу семью из-за этой пигалицы, а теперь бросает и её? Нашел третью? Или ко мне будет проситься назад? Я совсем не уверена, что теперь я этого хочу. Семьи с ним. Как-то мое отношение к нему, институту брака в целом и желанию в принципе быть в отношениях сильно изменилось. Пару месяцев назад я была готова пойти на многое, чтобы сохранить, чего только не терпела, кроме измен. А сегодня? Я больше не хотела играть ни по чьим правилам. Я хотела жить свою прекрасную жизнь без Степана в ней. Ты знаешь, она такая пустая внутри оказалась. Поделился он. Тебе же нравилась она? Внешне. Ну и ну. А что ты так смотришь? Если помнишь, я и не хотел уходить из семьи. Интересное кино. А как бы ты в ней остался после того, что сделал? Ладно. Устало потер лицо бывший муж. Давай сейчас не будем поднимать былое. Сейчас это уже не важно все. Надо о ней не думать. Я просто поделился с тобой. Почему поделился? Потому что кроме тебя у меня близких людей и не оказалось. Я не нашлась, что сказать на это, да и не хотела касаться столь серьезных тем, хотя про себя отметила, что и для меня это тоже так. За годы брака мы стали по-настоящему близкими людьми. Но только спустя время, особенно последние года, я больше ощущала себя сестрой Степана, нежели женой. Да, близкий человек, но не тот, кого зовешь любимым. Да к тому же, который тебя предал. Я пойду узнаю у доктора, надо ли что-то Нине, сказал мне Степан. Да, да мы все, собственно, уже выяснили. Остановила я его. Я обо всем в курсе. Мы же коллеги, сам понимаешь. Ну да. Но все равно уточню и для себя. Вон он как раз к нам идет. Мы коротко переговорили с врачом, который пришел по нашу душу. Он пояснил, что на сегодня посещений хватит. Новостей для нас никаких больше нет. Дал нам список нужных вещей для Нины и отправил собирать пакет. Степан довез меня и помогал собрать вещи дочери. «Давай я сам отвезу». Забрал он у меня из рук пакет. «Передам». «А ты отдыхай. Ты очень устала и испереживалась». «Как не переживать? Такое с дочерью случилось. Слава богу, да еще больше беды не дошло». «Все будет хорошо. Она поправится. И все раны заживут. Моральные тоже». «Конечно. Но далеко не сразу». «Не сразу. Но мы будем все очень для этого стараться». «Да, будем». «Ладно. Ты иди в душ сходи. Поешь чего-нибудь. И поспи». «Постараюсь», — ответила я, хоть и понимала, что сна у меня точно ни в одном глазу после таких новостей. «Я поехал». «Да. Так непривычно бывать тут в качестве гостя». Обвел глазами Степан квартиру, в которой жил раньше вместе со мной. «Ты сам сделал свой выбор, Степ. Никто тебя не гнал отсюда». «Я помню». «Куда же ты теперь, если с Диной вы расстались?» «Да», — махнул он рукой. «Не бери в голову. Мои проблемы. Отдыхай. Пакет я отвезу, ни о чем не беспокойся. Завтра созвонимся». Я закрыла за ним дверь и вспомнила о телефоне. Решила просмотреть уведомления. Вдруг звонил кто-то важный. Увидела сообщение от Романа. «Ты была занята, поэтому сообщу так. Я договорился о переводе Нины в нашу больницу. Тебе будет удобнее навещать ее в любое время. Ты не против?» На душе стало как-то очень тепло от его сообщения. Так странно и непривычно было видеть заботу и участие, по сути, чужого, в отличие от отца Нины, мне человека.